Древнейшие произведения народной фантазии относятся ко временам Владимира Святого. Содержание их составляют подвиги богатырей, борьба их со степными варварами, с которой был соединен важнейший интерес для народа. В описываемое время продолжалась та же борьба и по-прежнему служила главным содержанием песен и сказаний. Богатырей сменили князья. Самым славным, самым народным именем в борьбе с поганами было имя Мономаха. Не могло быть, чтобы походы доброго страдальца за русскую землю на поганых не служили содержанием народных поэтических сказаний. Следы этих сказаний находим в начале Волынской летописи. По смерти же великого князя Романа, преснопамятного самодержца всея Руси, одолевша всем поганским языком, ума мудростью ходяща по заповедям Божиим, устремил бо сябяше на поганое яко и лев, сердит же бысть яко и рысь, и губяши яко и крокодил, и похожеши землю их яко и орел, храбр бобе яко и тур. Ревноваше бо деду своему Мономаху, погубившему поганые измолтяны, рекомые половцы, изгнавшу отрока в обезы за железные врата. Сорчанове же, оставшу у дону рыбою ожившу. Тогда Владимир Мономах пил золотым шеломом дон, приемши землю их всю и загнавши окаянные огоряны. По смерти же Володимире, оставшу у сырчана единому грудце же ореви, посла и в обезы рек. Володимир умерл есть, а воротися, брате, пойди в землю свою. Молви же ему моя словеса, пой же ему песни половецкие. Оже ти не восхочет, дай ему поухать зелье именем Евшан. Оному же, не восхотевшу, обратитеся, не послушайте, и дасть ему зелье, оному же, обухавшу и восплакавшу, рче, да лучи есть на своей земле костью лечи, не ли на чуже славну быти. И приди во свою землю, от него родившуся концаку, и же снеси сулу, пеш ходя, котел нося на плечеву. Но в целости дошло до нас поэтическое сказание о несчастном походе северских князей Игоря Святославича с братьею на половцев, слово о полку Игореве. Особенные доблести этих князей, их ревность добыть себе славы в борьбе с поганами, их великодушие, по которому они не захотели покинуть в беде черных людей, заслуженная, следовательно, народная любовь к этим князьям, любопытные подробности похода, необыкновенная удача в начале, необыкновенное бедствие в конце, которое, однако, не уменьшило, но еще увеличило славу князей, наконец, удивительное спасение Игоря из плена, все это должно было возбуждать сильный интерес в народе к этому событию, которое потому и стало предметом украшенного поэтического сказания. Смотрите нашей истории, том 2, страница 407 и следующая. Прибавим отзыв летописца о Всеволоде Святославиче, братье Игореве. Того же лета, 1196-го, во Ольговичах приставися князь Всеволод Святославич, брат Игорев. И так, о спрятавши тело его вся братья с великою честью и с плачем великим и рыданием. Понеже бево Ольговичах всех удалия рожаем и воспитанием, и возрастом, и своею добротою, и мужественную доблестью, и любовь имеяши ко всем». Самые подробности похода, как они сохранились в летописи, всего лучше показывают нам интерес, связанный для Древней Руси с этим событием. Всего лучше объясняют нам возможность и необходимость существования слова. Нам нет нужды даже предполагать, что сочинитель слова был житель страны Северской, ибо вспомним, что в это время племя Ольговичей стояло на первом месте во всей Южной Руси. Старшим в этом племени Святослав Всеволодович был. Сидел тогда на столе Киевском. Следовательно, бедствие северских князей должно было найти сильное сочувствие и на западном берегу Днепра. Сочинитель слова о полку Игореве не хочет начинать своего рассказа прямо о походе северских князей на половцев, но хочет предпослать ему старые слова, ограничиваясь, однако, былинами позднейшего времени, именно начиная со времен Владимира Мономаха, или, как он называет его, Владимира Старого, в противоположность другим, младшим Владимирам. Эти былины позднейшего времени, начиная со времен Владимира Мономаха, он противополагает песням, сочиненным по замышлению вещего баяна. Как бы ни был этот баян, сочинитель ли старых русских песен, истинный или мнимый, или даже Гомер, как думают некоторые, очевидно только то, что сочинитель слова о полку Игореве противополагает свое сочинение сочинением баяна, противополагает по времени, не хочет заноситься в отдаленные века к отдаленным событиям, воспетым баяном, или, что очень кажется нам вероятным, противополагая былину замышлению, противополагая слово, рассказ об истинном происшествии без малейшего отступления от него, песни, сочинитель которой позволял себе большую свободу, хотя бы воспевал действительные события, действительно существовавшее лицо. «Нелепо ли ныбяшат братья, начати старыми словесы, трудных повестей о полку Игореве Игоря Святославича? Начати же ся ты песни по былинам сего времени, а не по замышлению баяна. Баян бо вещий, аще кому хотяши песнь творите, то растекашатся мыслью по древу, серым волком по земли, шизом орлом под облакы».